Братья и сестры, откроем послание к Ефесянам, 4 глава. Будем читать с 11 стиха. Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. «И Он, Господь, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеку, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Вот это основание нашей с вами сегодняшней беседы, дорогие друзья. Так мы с вами позавчера договорились, будем говорить о теме регистрации. Так мы договорились. Тема как будто на сегодняшние дни уже и непривычная. Даже многие стараются эту тему уже, оставить. Друзья дорогие, мы, впадая в искушение, эту тему оставляем, но она нас не оставляет. Вот такому я пришел к выводу. Поэтому нужно взывать Господу, прилагать усилия и с этой темой постараться все-таки разбираться, чтобы была ясность такая Божия полная. Кратенько мы с вами вспомним путь наших братств баптистского и путь евангельских христиан. 20-30-е годы. После Октябрьской революции начинается новая эпоха социализма, коммунизма. Многие верующие, руководящие братья тоже впали в такое искушение. При успехах евангелизации, при росте союзов, какие появились проблемы? Значит, заболели военным вопросом. Вначале совсем хотели принять закон, чтобы юноши не шли с оружием защищать страну. Потом получилось наоборот. Их обязывали с оружием защищать. Но вот этим вопросом заболели оба союза. Следующий вопрос, которым заболели. Набрали земель и набрали артелей, всяких кооперативов и сильно увлеклись этим вопросом. Следующая проблема была, создавали политические партии. Начались контакты с государственными органами. Поиск правового положения церкви. На каждом съезде стоял вопрос правовое положение церкви. Нам с вами сегодня вроде трудно понять, а что это такое? Это найти такую серединку, чтобы и закон ни один не нарушить, и Евангелие не ущемить, и спокойно жить, и полноту исповедать Евангелие. Не ведали братья в то время, что этого никогда не может быть. Но вот поиски были. И вот, братья и сестры, ослабела духовная жизнь, повлияло. Даже отмечаем, что тогда на съездах старцы говорили старшим братьям: «Братья, падает уровень духовной жизни. Молодежь учится в форме, а внутри слабые духовно». Но как-то увлеклись одним, другим, третьим, на это не обращали внимания. На это обратили внимание чекисты. И вот смотрите, пришло такое время, 1923 год, читаю почтотелеграмму начальника губернского отдела ГПУ. Слово ГПУ понятно, брат, сестры? Это после ЧК было. Полномочному представителю ГПУ по Сибири пишет: «Выявленные кружки баптистов в Омской губернии влить развитых членов Ковсомола, в скобках, под видом баптистов, которые будут вести работу по директивам губернского комитета рабочей компартии для взрыва кружков изнутри». Значит, если братья не обращали внимания, что уровень духовной жизни падает, то чекисты очень тонко подметили. «Слушай, — говорит, — в 23-м году, если сейчас научим комсомольца, как плакать и что нужно петь, они, говорят, не разберут, он рожденный свыше или нерожденный. Он пройдет, — говорит. А когда пройдет, то мы потом научим, как посеять раздор молодежью и как сделать так, чтобы вообще молодежь разошлась и больше не ходила на собрание». Братья и сестры, неужели в то время верующие не могли разобрать, живой или мертвый, рожденный свыше или нерожденный свыше? К великой печали уже не разбирали. Уже не разбирали. По форме держались вот собрание там жизни вот баптистской. Ну и эти смотрели, какую форму там. Вовремя петь, вовремя плакать, не курить. И никто не мог отличить, он рожден или не рожден, живой или мертвый. Братья и сестры, дальше пришло более печальное явление. Когда с 1922 года начальнику секретного отдела ГПУ Тучкову, он еще с 1919 года зарекомендовал себя опытным человеком в борьбе с религиозными организациями. С 1922 года ему дают конкретную программу. Разработать план тотального подавления всех сектантов в стране. Всякого вида. Но если он начальник ГПУ, как вы думаете, с чего начал? К оружию и сейчас пойдем разбираться с баптистами. Нет, братья и сестры. После комсомольцев он стал посылать своих людей внутри в ряды церкви верующих. И я удивляюсь, вот сейчас искал эту запись, не могу найти. Только по Омской области планировалось иметь 300 осведомителей в городе и 1000 в районе. Только по сектантам. Я поразился. А что так много, братья и сестры? Оказывается, они проникали не только в простые ряды рядовых верующих, не только членами церкви, они проникали и выше. И потом читаю один отчет. Один опытный осведомитель расколол церковь 700 членов. Представляете себе? А как церковь, что не могла разобрать, что ну он же только прикидывается верующим, но он же не воскрес со Христом, в нем жизни нету Христовой. Братья и сестры, вот так сошел духовный уровень верующих, что разобрать уже не могли. И вот постепенно листаем год за годом, читаем, руководство обоих союзов перешло в руки Тучкова. Ну как это произошло, братья и сестры? Вот так произошло. Сходили вниз, вниз. И потом, когда уже все руководство арестовали, союзы разгромили, оставили там, ну одни историки говорят, 2 молитных дома, другие говорят, 4 молитных дома. Из 30-40 тысяч там молитвенных домов, а если церквей, то у меня было где-то 300 тысяч церквей, там и мечетей, все позакрыли. И оставили только куда возить туристов и показать, что у нас верующие вообще-то есть еще. Вот такой, братья и сестры, в 37-е годы, в 41-е наступило время. Тяжелое время, жуткое время. И вот в эти годы мы с вами читаем, начинает организовываться союз всех Б, еванских христиан и баптистов. Это уже 1944 год, когда родилась вот эта, ну сказать, регистрированная церковь. Братья и сестры, из кого она родилась? Если помните в то время, какую фамилию, кто вспомнит, кто еще был живой, кто еще был на свободе? Вот я вам напомню такого человека, Орлов Михаил Акимович. Знакомая фамилия? Кто листал вот странички истории? Так вот я цитирую, что это был за человек? Книга «В Иродовой бездне» Юрия Сергеевича Грачева. Книга 4, страница 130. Цитирую. Орлов Михаил Акимович, всей душой и телом преданный органам МГБ, выполнял любое задание разведки и среди всех верующих пользовался незавидной репутацией. Но власть его ценила больше всех остальных. И в самые тяжелые годы, когда вокруг были закрыты молитвенные дома, а работники их репрессированы, один брат Орлов держал в Москве молитвенные собрания, один вел и проповедовал, не испытывая никаких притеснений. Юрий Сергеевич Грачев – это брат-писатель из рядов всех Б, из Куйбышева. Он всю жизнь там был, там и отошел в вечность. Это ну, не то, что мы что-то там преувеличиваем или, как говорят, там клевета. Я цитирую, вот проверьте, книга 4, страница 130. Это он сам пишет. Да, братья и сестры, тогда была такая жизнь, мы удивляемся, когда арестовали богобоязненных братьев и ввели в руководство Баптистского союза Бондаренко и Колесникова, то этот же Грачев пишет, они вели открытую разгульную ресторанную жизнь и считались руководителями баптистов, Баптистского союза. Читаешь, аж дрожишь. Ну как это могло быть? Но верующие разве не видели? Но не вопияли к Богу, не противостояли. Братья и сестры, в те годы все молчали. И вот этот Орлов в 1942 году начинает собирать канцелярию всех Б. Не церкви выдвигали, а он начал собирать. Кого он нашел? Карева нашел. Знакомая фамилия. Так его в 1935 году посадили, на 5 лет в 1940 выпустили. Нашел Житкова Якова Ивановича. В 1938 году ему дали 8 лет. Вот Храпов пишет, встретил в Магаданском совхозе. Досрочно освобождает, и он приезжает в Москву. Ну, такая же судьба Левинданту и прочих. Но, братья и сестры, еще с 22 года, когда Тучков начал ставить свою руку уже на союзы потихоньку, была принята такая инструкция. Если братья, освобожденные, благовестники или служители на содержании церкви, они лишаются права, гражданского права участия в выборах. Почему? У них не трудовые доходы, и они не отчитываются о налогах. Уже ущемление в правах. А с 30-го года начиная, если кто-то был арестован и сидел хотя бы год после отсидки, больше не имел права быть ни проповедником, ни служителем, никем. Только сидеть на последней скамейке, молча присутствовать на собрании. Встает вопрос. А как это Карев после 5 лет лагерей попал аж в самый верхний руководящий орган? Тогда если даже рядовым проповедником нельзя было. Кто ответит на этот вопрос? Ни в одной истории всех было, на этот вопрос не найдете ответа. А Житков 8 лет ему дали. Да это пожизненно не будет проповеднику. Попадает в председатели. И вот здесь, братья и сестры, почему нужно вот изучать вопрос регистрации? Встает самый первый большой вопрос. Вы по сегодняшний день можете задать вот в регистрированным вот братьям старшим. Ответьте на этот вопрос. Как это могло быть? И молча никто не отвечает на этот вопрос. Но, братья и сестры, мы очень ясно понимаем. Все подписали сотрудничество с властями. Иначе попасть туда не могли. В 1944 году, когда объединили два союза евангельских христиан и баптистов, приняли первое положение. Ну, его трудно сейчас уже так найти всем. Там один такой пункт был интересный, братья и сестры. Что ВСБ является руководящим органом евангельских христиан и баптистов. Ну, о чем-нибудь это нам с вами говорит? Ну, трудновато, да? Братья и сестры, кто у нас самый высший руководящий орган в нашем братстве? Кто? Иисус Христос. Ну да, в духовном смысле. А в земном? Совет Церкви. Еще как? Константинович, еще какие мнения? Братья и сестры, дома придете, откройте устав нашего братства и прочитайте. Высшим руководящим органом в нашем братстве является Общебратский съезд. Дома прочитайте в уставе и запомните крепко на долгие годы. Съезд собирается, выбирает отделы, выбирает руководящих братьев, руководящий выбирает председателя. А через 4 года все отчитываются, съезд решает дальше. Добавить отдел или сократить, или может поменять руководство, или доверить дальше служение. Вообще, самый высший руководящий орган – съезд, который собирается раз в 4 года. Так вот этот пункт в 1944 году поменяли всего два слова. Канцелярия всех Б является руководящим органом обоих союзов. Право на съезды изъяли и отменили навсегда. Больше съезды с 1944 года не предусматривались. И вот эта верхушка, которую собрал Орлов, она так и сидела, пока не поумирали все. Помните, тот же Икарев и Житков уже только старели или умирали. Никто их не переизбирал, но никто из них не имел права спросить отчета. А кто мог поехать в Москву и спросить с них отчет? А съездов не было. И вот это положение, которое они приняли в 44-м году, потом в 47-м году еще немножко подправили. Уже насчет детей, насчет крещений, не крестить молодежь, детей не пускать, насчет музыкальных инструментов, В 1948 году его еще раз подкорректировали, еще тоже закрутили. И в 1960 году его еще накрепко закрутили. Ну, когда уже с вами доходим до 1960 года, тут уже ориентировка у нас с вами лучше, не правда ли? Так вот, братья и сестры, когда сегодня мы разговариваем со ВСБ, то они нам говорят, ну если вот это положение 60-го года уже отменили ж братья в 63-м году, и инструктивное письмо отменили, ну даже говорят, что и покаялись. Но теперь какие у нас претензии? И почему бы нам не объединиться? Теперь какая разница между регистрированными и регистрированными? Братья и сестры, вот эту мысль, что эти два документа отменены, и за них покаялись, и больше теперь ничто, нету препятствий между двумя братствами. Постоянно ее насаждают и в мирской прессе, и в христианской прессе. И вот еще одну книжечку сегодня, пока ехал в поезде, просмотрел, и опять то же самое хотят привить нам эту мысль. Братья и сестры, да не в этом только суть. Если бы только в этих двух документах. Если бы только в этих двух документах была разница между путем регистрированным и нерегистрированным. Хотя, если не так настаивают на этих двух документах, можно задать вопрос. В 60-м году, ну, в 63-м, вы уже каялись за эти документы, сняли их. Кто ответит за непокаянные детей и молодежь, начиная с 1944 года? За 20 лет сколько вы отправили детей и молодежи в мир? За вот это каялись, братья и сестры? За вот это никто не пишет. И не хотят нигде даже вспомнить. И я хотел, чтобы, братья и сестры, ну, кто отмечает там где-то себе, вот пометьте вот это первое. Вот это первая существенная духовная разница перед Богом. Значит, мы-то с вами узнали об этих документах аж только в 61-м году, и то, когда братья писали 13 августа письмо в канцелярию, а 23 августа письмо ко всем церквам, они еще этих документов не видели. Даже, говорит, в руках не держали, говорит Геннадий Константинович. Но они же, братья и сестры, в жизнь их претворяли, старшие знали, в сейфе замкнутые документы держали, а жизнь духовную постепенно в церквах сводили к нулю. По детям, по молодежи, по благовестию, по всему, по музыке и так далее. Так вот это, братья и сестры, суть регистрации и нерегистрации. И братья, когда каялись пред Богом за вот эти все потерянные души, призывали и их, не хотите ли вы покаяться в этих вопросах? Отвечали, что угодно, но только не каялись. Не каялись, братья и сестры. Значит, вот это первый существенный пункт, который я хотел, чтобы так где-то отметили, кто запомнит крепенько, кто может где-то там себе пометить хоть карандашиком. Вторая существенная разница, братья и сестры, это военный вопрос. Вы можете сейчас мне сказать многое по этому вопросу, но это кто как понимает, этому как лично Бог открыл, или кого как Бог ведет. Не в этом суть, братья и сестры. Суть проблемы вот этого военного вопроса 20-е годы была в том, что братья втащили этот вопрос в святилище церкви, в святилище съезда. В 23-м году, когда собрался 9-й съезд ливанских христиан, об этом вопросе спорили 6 дней, с утра до вечера. Это о чем-то говорит, братья и сестры? Это о чем-то говорит. А в 7-й день решили все остальные вопросы. Благовестие, библейские курсы и так далее. 6 дней шла дискуссия, пока мнение съезда разделилось пополам и не могли выйти ни к какому мнению. И когда и баптисты собрались, брат Скалдин вышел и говорит, братья, давайте похороним вообще этот вопрос. Он не идет. Он не должен здесь рассматриваться. Но власти уже подперли с этим вопросом, и деваться уже было некуда. Тучков пришел со своими помощниками на съезд и наблюдал, куда ведет съезд, вправо или влево. 11 братьев арестовал со съезда. Говорит, так как, принимаете или нет? Ну, братья старшие говорят, да мы уже приняли так, как по Писанию, уже и помолились. Он кулаком по столу. Идите перемолитесь, я сказал, не так должно быть. Кто еще против? И вот переломили этот вопрос. И вот эти события, братья и сестры, показывают, что братья впали в искушение с этим вопросом. не должно было его носить за завесу святилища духовной жизни церкви. Он должен был быть там, за завесу и остаться. Но я понимаю ваше возражение, вы скажете еще, что ну, разные времена были. Мнения братьев тоже бывают разные. Да, братья и сестры, бывают разные времена, бывают разные мнения. Но вот давайте мы с вами прочитаем одну историческую справку, поразмыслим вместе. Значит, когда вот этот вопрос в 1923 году вот так уже зашел в святилище церкви, несогласные с вот этим вопросом, около 400 членов церкви отделились в Москве, это евангелисты-христиане, собирались у метро «Красные ворота», их так и назвали «Красноворотская община». С 1923 по 1929 год из них осудили 99 братьев. На вечное поселение отправили 5. В лагерях отбыли 286 лет. Умерли в лагерях 18 и были расстреляны 13. За что? За несогласие с военным вопросом. Братья и сестры, так это разномнение? Или это уже трагедия между братьями? Да, мнения бывают разные, братья и сестры. Мнения бывают разные. Но после того, как эти уже братья были похоронены, что теперь делать с этим вопросом, с этим искушением, которое втащили в святилище жизни церкви, братья и сестры? Не должны ли были остановиться и уже не просто сказать «мы каемся», да уже нужно было вопиять Богу день и ночь с постом и молитвой, потому что перед живым братом пойдешь, попросишь прощения, или даже за лагерь отсидевший. А с теми, которые в могиле, теперь как быть? Вопрос-то уже переносится в вечность. Так вот, братья и сестры, не было остановки, не было покаяния. И вот теперь мы с вами дальше читаем, если не было остановки, если не было покаяния. 1937 год. Город Коломна, там всего было 23 члена церкви, арестовали 10 братьев у пресвитера Петра Храпова. Это отец Николая Петровича Храпова. Он был пресвитером. Когда-то брат привез на молодежное общение его предсмертные фото и приговор его. Ну, там, когда выводят, такая железка сзади, когда так ставят и фотографируют, то понятно, что после этого уже выводят в коридор, в котором обычно до конца уже не доходят. Заключенные об этом знали. Но вот взяли эту фотографию, смотрели, и он понимал, Петр Храпов, что ну, остались, может, какие-то минуты или часы. И мы смотрели на его лицо. Удивительное спокойствие. Вот что меня поразило, как будто сейчас вот скажет, братья, приветствую, или пойдем на собрание. Ну, полное спокойствие на ее лице. Но, братья и сестры, ему же остались вот считанные минуты, часы. И приговор мы там прочитали. Приговор короткий. За антимилитаристские выступления. Что-то такое. Не согласен был с решением 26-го съезда, 1926 году Баптистского и Евангельского. Вот за это пошел под расстрел. Но мы смотрели на его лицо, и я понял, что у него совесть чистая. И он идет к Богу своему. Он ни в чем не повинен. Ни вот этом уклонении, ни в этом искушении, ни в крови других братьев. Его лицо спокойно, братья и сестры. Так, братья и сестры, если не остановились вот после событий с красновородцами, так а теперь Петр Храпов. Но, братья и сестры, если бы кончилось событие с Петром Храповым с августа 1936 года по ноябрь 1937 года начались массовые расстрелы. Полигон Бутово под Москвой, 29 тысяч только за один год, в том числе Петр Храпов там. Донецкий полигон, Левашовская пустошь, 40 тысяч. На полуострове Ямал тысячи заключенных долбали километровые тоннели мерзлотника под землей. Там же их и хоронили. Из 22 тысяч расстрелянных братьев с Иванского союза, из Баптистского, больше половины обвинялась в антимилитаристских настроениях, в несогласии с решением 26 года. Братья и сестры, это трагедия. Это трагедия, которую трудно даже найти, если перелистать не десятилетия, а перелистать и столетия. Ну, когда мир там, поднимал руку свою, лишал жизни, понятно. Когда инквизиция, вот, потерявшая Бога, сжигала братьев, тоже понятно. А тут в ряды братьев зашел вопрос этот, расколол надвое, и теперь этих оставляют живых, а этих расстреливают. И эти же братья виноваты в принятии этого вопроса. Братья и сестры, кто вот эту трагедию должен исповедать пред Богом и вопиять о прощении у Бога? Тот, кто виноват, тот, кто где-то оступился, не бодствовал, пропустил, кто ратовал вот за эти дела там, ну, тем прилично. И если бы, братья и сестры, еще и на этом кончилась эта трагедия, но она еще и на этом не кончилась. И вот когда начинается 1944 год, вот этот съезд, который мы с вами вспомнили, 1944, Диарлов, Карев, Житков, Левинданто, вот эта группа принимает решение по военному вопросу, стремится к тому, чтобы эти взгляды сделались достоянием всей без исключения евангельских христиан и баптистов, так как их выразили в резолюциях съезда 1926 года. Ну, никакой остановки. И вот президент Всемирного союза баптистов доктор Льюис пишет свое послание к этому съезду 1944 года от 10 августа. Вот такие слова пишет. Около 1 миллиона американских баптистов служат в армии, в авиации, во флоте. Многие наши церкви вывесили флаг в своих помещениях с синими звездами по количеству членов, служащих в армии. Если приходит известие, что какой-либо член убит, синяя звезда заменяется золотой. Во многих церквах флаги покрыты целиком золотыми звездами, что говорит о том, что все члены потеряли свою жизнь в борьбе, а мы только что начали воевать. Это трагедия, братья и сестры. Это не вкладывается вот ни в сердце, ни в разум. И вроде он приветствует, что вы правильно приняли, и так дальше идите. А Житков, когда его в 1942 году забрали вот эту канцелярию, тоже же за военный вопрос, уже двух сыновей похоронил на фронте. А Проханов, который пропустил этот военный вопрос, его же сын сидел с своей невестой, работал фининспектором, имел при себе оружие, и показывал что-то невесте револьвер. Что получилось? Он бабахнул, у него разнесло голову, у нее на глазах. Братья и сестры, ну Господь останавливал, разговаривал. Ну вот зашли и остановиться не могли. Не могли в этом вопросе. Я вспоминаю старца нашей церкви, который основал в нашем городе, Леонид Григорьевич Буш, может, кто его знает по России, по Курской области. Он в эти годы сидел в лагере. И вот эти годы голодовки пересидел, еле-еле вышел из лагеря своими ногами. Ну и первая мысль какая? Ну, конечно же, на собрание пойду. Ну, я помню его от рассказа. Утешиться, спеть там, поплакать, вот отойти душой от этого лагеря трудно, от голода этого. Ну и зашел так в собрание, сел сзади, а какая-то сестра его узнала. Как крикнет, навязал. Брат Леня, ты живой? Ну, руководящие сразу обратили внимание, и брата Леню раз туда, в канцелярию. Ну, брат заходит, братьям в канцелярию, только открывает двери, а старший ему вопрос. Ты как смотришь на военный вопрос? Он говорит, меня слезы комком сдавили горло. Ну, говорит, ждал, что братья поприветствуют, обнимут, спросят, живой ли ты, или голодный ли ты, или еще что-нибудь. Военный вопрос. Если положительно, то заходи, даже в проповеди поучаствуешь. Если отрицательно, выходи, потому что позвоним и повезу тебя обратно, откуда ты вышел. Вот такое, братья и сестры, было время. Это уже где-то 50-е годы. У нас одна семья молодая переехала там, край, где Украина, Молдавия, но украинское село, как миссионеры туда. Там нету церкви. Для начала переехали. И вот мы заехали, спрашиваем, как у вас дела. Ну, говорит, с Библией. Добросовестно обходим, все дома, спрашиваем, может, где-то какой-то православный верующий там или что. Нашли, говорит, одного дедушку, 93 года, читает Библию. Разговорили с ним. Дедушка спрашивает, а вы кто по вере? Ну, баптисты, вот такие-такие, рассказали. Вы не настоящие баптисты. Почему? Вы два вопроса неправильно понимаете, правительственный и военный. Я с вами общения иметь не буду. Это вот 2 года назад. Деду 93 года. Живет в таком глухом селе, что там ночью мы заблудились, пока нашли то село, чтобы проведать брата. А вопросы живые еще. Братья и сестры, вот пометьте вот этот второй вопрос. Разница между путем регистрированным и нерегистрированным. Вы никогда не найдете в наших документах или братских совещаниях или решениях, что где-нибудь что-нибудь прозвучало. Мы чисты пред Богом в этом вопросе, братья и сестры. А у них оно звучит по сегодняшний день. Вот мы, по-моему, вспоминали с вами позавчера. Сипко, председатель Российского Союза в СЕБЭ, пишет в своих журналах, в газетах. Его спрашивают, в разведке служить можно? Можно. И в контрразведке тоже. И Штирлиц может быть членом церкви. Братья и сестры, почему такое понимание? Потому что этот вопрос не исповедан перед Богом. Никогда у них не вставал вопрос, посмотрите назад, оглянитесь на те могилы, на те аресты и так далее. Великая печаль, даже Николай Васильевич Одинцов, ну так, кто истории следует, то обычно там до первого срока доисследует, когда его на 3 года в лагерь увезли. Но после 3 лет он освободился. Потом его снова арестовали. Его повезли на очную ставку в Москву с руководящим братом пресвитером Ванином, руководящим ивановских христиан. У них были разные мнения по военному вопросу. И представьте себе, Николая Васильевича везут в Москву послушать вот эти 2 мнения. Он одного мнения, тот брат другого мнения. И вот когда они их выслушали, расстреляли обоих, и Ванина, и Николая Васильевича. Другие темы не дискуссировались никакие. Вот только по этому вопросу сидел челкист и их обоих выслушивал. И вот потом уже приговор 7 марта 1939 года, оба на том же Бутовском полигоне, и Ванин, и Николай Васильевич. Братья и сестры, за этот вопрос. В те годы говорят, что об этом вопросе дискуссировали все, где собиралось больше 3 членов церкви. Ну, поговорят о чем-нибудь, и опять начинают об этом, и опять об этом. Вот такой болезнью зашел этот вопрос в ряды верующих. Братья и сестры, он должен был быть вовремя исповеданный перед Богом. Должен был быть. И даже сегодня, если мы с вами, ну, кто имеет такую возможность, поговорить, как этот вопрос в других странах, союзах, конфессиях, обойдите весь земной шар. Везде понимают все одинаково. Брать оружие и идти защищать самым активным образом. Вот такая беда с этим вопросом. Следующее, братья и сестры. Значит, вот это у нас с вами уже получится 2-м пунктом, да? Разница между путем регистрированным и нерегистрированным. Какая там вина тяготит по сегодняшний день? И в какой свободе мы с вами ходим и служим Богу? Следующий пункт. Вот этот, правильно и сформулировать, сельскохозяйственный вопрос. Мы ее с вами немножко касались. Пение такое, почему Христос любил древнюю Вифанию. Знакомое? Знакомое. Я ее не буду так прочитать, только 2 строчки. Будет наш Господь любить новую Вифанию, если каждый будет жить только по Писанию. И я когда читал вот это пение, мне представили, новая Вифания, это покаянная Вифания, члены церкви поют. Ну, конечно, Господь будет любить. Братья и сестры, это пение Проханов написал после того, как организовал первую коммуну сельскохозяйств, которая называлась Вифания. Они там на таком уровне организовали полную общность имущества. Там все вместе жили в одном помещении, все у них было общее. Там вместе кушали, вместе работали. И считали, что это перспектива будущих всех церквей. Вот так у всех будет. И он когда посетил, ну ему представили, вот как мы живем тут радостно, как вместе вот и сыты, и производим продукции, и прибыля. И он после этого написал вот это стихотворение. И вот я выписал себе. Верующие коммуны Вифании получали газеты, известия, Красная газета, Наш край, Беднота. Община также выписывала духовные журналы «Христианин», «Баптист» и специальные периодические издания «Коллективист», «Наука, техника», «Сам себе агроном» и «Пчеловод». Вот это новая Вифания. Но, братья и сестры, встает вопрос, будет ли Господь любить вот такую Вифанию? Там и «Красная газета», там и «Христианин», там и «Сам себе агроном», все вместе соединилось. И я поставил знак вопроса, будет ли действительно Господь любить новую Вифанию? Так, братья и сестры, в чем беда вот этого искушения? Как-то им показалось, что светлое будущее все-таки построится, и нарисовали себе какие-то образы занятий, и поторопились призвать на них благословение. Ну, елеем помазание или благословение. И поторопились засвидетельствовать, что Дух Святой это так ведет, и Господь там точно будет жить. Братья и сестры, немного лет прошло, когда Господь показал, что Господа там не было. И путь это был совершенно не Духа Божия. Хотя часто тогда братья в журналах подчеркивали, что Дух Божий вот ведет нас этим путем. Братья и сестры, вот это следующий уже у нас получается с вами третий пункт разницы пути регистрированного и нерегистрированного. Никогда братья не писали в своих журналах, там, давайте скот выращивать или там, овцы разводить или еще что-нибудь. Я думаю, да никогда мы с вами не найдем. Мы привыкли, наш журнал, он чисто духовный. Он так и написан, духовно-назидательный журнал. Не сборник различной информации, всякой там, хозяйственной, по пчелам, политической и духовной. Вот вам сборник. Это не сборник, братья и сестры. Это чисто духовно-назидательный журнал, на котором можно смело призывать благословение Господне, потому что там все пред Богом чисто. Вот это неисповеданное в рядах всех Б, вот по сегодняшний день болеет экономическими проблемами, бизнесами, социальными проблемами, гуманитарными проблемами. И вот эта закваска у них вот квасит, квасит их, и хотят представить, как что-то духовное. А мы когда так немножко внимательно почитаем, ну что это за духовность? Я вот читаю отчет СИПКО за вот эту их экспедицию. Они же видят, что мы едем и едем, проповедуем. Собрали они там машины, людей и объехали. Север, Дальний Восток, Среднюю Азию, вернулись обратно, значит. Ну, действительно, проехали очень много тысяч километров. Не знаю, там 10, 20, 30, много. Но мне интересно суть, цель какая. И вот корреспондент этого журнала «Христианское слово» спрашивает его, вы проповедовали Евангелие? Он говорит, нет, мы посещали больных и нищих и коллег. Ну, конечно же, у нас духовные концерты были. Потом задает вопрос, вот вы детей берете из детдомов, там в детские христианские лагеря, вот, чтобы, ну, гуманный такой шаг. Ваши дети знают, что написано в Евангелии? Он отвечает, а зачем детям учение Евангелия? Главное, любить, согреть, накормить, чтобы они выросли здоровыми. И вот читаю его отчеты, братья и сестры. Что это такое? Хорошо, что взяли, хорошо, что накормили. Я помню, наш лагерь в Молдавии, мы два сиротских дома привезли, 80 душ. Ну так мы не только кормили, мы пели с ними, мы читали, они уже все знали Отче наш, каждому подарили Евангелие. Ну хотелось накормить их немножко, чтобы отдохнули, но приобщить их к Евангелию спасения. А у него такой ответ, а зачем им учение Евангелия? Главное накормить. Братья и сестры, почему оно у них так получается, с таким перекосом? Неисповеданный вот этот вопрос самых 20-30-х годов. Я вам говорил, что когда он заявил, пусть в наших рядах будут бизнесмены, даже не средней руки, а самой высшей, это благословение Божие. Вся внутренность внутри, братья и сестры, вопиет, да не благословение это. Будут заниматься бизнесом, запятнают свою совесть, научатся кривым путям, и потеряешь ты их как членов церкви, и церковь болеть будет, это точно. Так вот это, братья и сестры, еще одна разница между путем регистрированным и нерегистрированным. Вы не устали все, братья и сестры? Давайте тогда следующий пункт перейдем. Это уже пятый будет? Четвертый. Ну, пусть будет четвертый. Следующий пункт. Не ходатайствовали за узников в те годы. Братья и сестры, это важное служение или не важное? Вот вы сейчас получаете срочное сообщение. Когда-то успеваем написать, когда-то не успеваем. Кто-то успевает подписать, кто-то не успел, говорит, ну ладно, не успел, там другие подписали, я в другой раз подпишу. Насколько мы с вами поняли важность вот этого служения даже в сегодняшние дни? Вот сейчас брат Ваня вернулся, брат Ваня Хорев с Кавказа, и подошел к сестре Гагика Мирзаяна, спрашивает, как он там? Она говорит, а вы откуда знаете, вы же аж с Молдавии. Но как мы не знаем? Столько мы переживали за него, когда там били, угрожали, закрывали там, судить хотели. Она говорит, когда был суд, то у судьи на столе была гора ходатайств, женщина-судья. И она их все по одному распечатывала, читала, а когда дочитала до последнего, тогда начался суд. Братья и сестры, приятно? Но то, что они хотели ее присудить, не получилось. Ему просто дали год условно. И он там под усиленным надзором остался в той же армии. Но то, что они хотели там закрыть его штрафной батальон, или дисциплинарный батальон, который хуже тюрьмы, это у них не получилось. И где-то пред Богом мы радуемся, что вот эта гора, она сослужила свою службу. Ну а, может быть, был где-то в вашей церкви Яков Григорьевич Скорняков, может быть, вам делился, как ходатайство его душу спасли от смерти. Сколько было таких критических моментов у братьев в годы гонений, что если бы не ходатайство, даже трудно представить, чем бы кончился путь жизни ихней. Он когда сидел в камере, где плели сетки, нужно было плесть норму, 10 сеток в день. А там, говорит, темновато, уже глаза слабые, да руки не двигаются, да еще, говорит, опыта нету. Ну, никак 10 не получается. А кто вечером не наплел 10 и не сдал норму, там выстраивается надзиратель в два ряда с дубинками, и надо пройти через эти два ряда. И каждый, соответственно, приложит дубинку, чтобы завтра наплел норму. И он рассудил так. Хоть 3 сплету не успеваю, хоть 5 не успеваю. И думает, ладно, уже сколько сплел, спрашивает одного, у тебя сколько не хватает до 10? Одну, на тебе одну. А у тебя? Мне 2 не хватает, на тебе 2. Его спрашивают, так а ты, дедушка, как? Он говорит, так все равно же дубинки. Хоть так, хоть так. Ну, хоть вас бить не буду, я хоть за вас порадуюсь. И вот услышал начальник, что он так делает. А начальник лагеря был здоровый такой, и ростом, и комплекцией, и пришел спросить, и начал там. И его ругать, конечно, как в тех краях, в тех местах. И Бога начал ругать. А этот худой Яков Григорьевич толкает его в плече. Кто тебе разрешил моего Бога ругать? Он его взял так за шиворот, поднял, смотрит, как это на начальника посмел руку поднять. Бросил, говорит, на землю меня, лежу, молюсь, потому что понимаю, что будет дальше. И поворачивается, говорит, все воспитатели с дубинами на вахту, и ты тоже. Ну, когда понимаете, если все воспитатели с дубиной зайдут в отдельную комнату, и тебя ведут посередине, ну, уже понятно, чем оно там все кончится. Привели, говорит, на вахту, они там стоят. Потом начальник вышел, думал, думал, не, такая смерть для тебя легкой дубины. Завтра на стройку, в бригаду, таскать бетон на 4-й этаж. Ну, там такая носилка зэковская, как коробка, ящик, через плечо ремень такой, 2 ручки. Я говорю, а я вспомнил ту носилку, я же ее пустую не подниму. А это еще дал приказ накладывать самую высокую гору. И чтобы на 4-й этаж он носил бетон. И он понял, что конец уже. Не доисуй никакой бетон. Ну, а потом уже, конечно, будет рассчитываться. И вот, говорит, решил эту ночь провести в молитве. И уже сами там зэки в бараке, говорят, что святой, замолился, да? Вспоминаешь эту носилку, бетон? И вот утром с бригады идет на развод к этим носилкам уже, вдруг объявляет по селектору. Скорняков срочно к начальнику. Приходит к начальнику, тот сидит такой разъяренный. Что там твои верующие пишут аж в Кремль, назвонили, нашумели. Так, давай быстро на кухню. И вот тебе помощника и приказ. Смотри, чтобы этот дед больше 3 килограмм не поднимал. Понял? И кормить усиленно. Потому что мне в Москву надо за него отчитываться. Потом на другой день вызвали врача, говорит, мне вставили зубы. В общем, говорит, ко дню освобождения я выглядел весьма неплохо. А потом, когда уже приехал домой, то казалось, братья и сестры, что усиленные ходатайства и молитвы писали, молились, кто прокуратуру генеральную, кто в Москву, кто начальнику лагеря, кто-то там с границы кто-то написал. Братья и сестры, как получилось вовремя? Как получилось вовремя? И вот спасли брата и здоровье, вернулся домой, еще продолжил служение. Друзья, дорогие, а в годы 30-37, если мы с вами вспомним, число узников, оно росло, ну скажем, 1020 где-то называют, 25, без права переписки. Никто не знал, где брат. Больной ли он, живой ли он, в подвале ли он, или в лагере, или уже опухший от голода, братья и сестры, никто ничего не знал. И боялись возвысить голос друг за друга. Ну, вы скажете, время было такое. Братья и сестры, а каким временем мы можем извинить, чтобы нам не исполнять Слово Божие? Никаким. Никаким. Вот Грачев пишет в этой своей книге «Виродовой бездне», в то время он в лагерях тоже сидел много. Я, говорит, помолился, глядя в окно, и лег спать. И пишет в скобках. В то время братья молились лежа, стоя, молча, глядя на небо, глядя в окно. Такие были времена. Правильно делали, братья и сестры, или нет? Боялись преклонить колено или боялись помолить в голос. Такие были времена. А я вспоминаю Николая Георгиевича Батурина. Михаил Иванович рассказывает, когда он пришел в лагерь. Преклонил колено и начал молиться. Ногой под бок, улетел, в карцер утаскали. С карцера пришел, стал молиться. Опять в карцер. Пришел карцера, снова стал молиться. И вот эта борьба продолжалась до тех пор, пока начальник объявляет отбой всем, кроме Батурина. Он будет молиться. Все, отвоевано место. И до конца преклонял колено открыто и в голос молился. Победа, братья и сестры. Каким временем мы можем извинить себя, что вот сейчас можно, так нужно, а тогда не нужно? Если, братья и сестры, по Писанию, нужно было и в те годы возвысить голос, смотреть не на Кремль, не на Сталина, а выше, на Бога. И пусть Господь вмешается и придет на помощь народу своему. И это могло бы быть. Но умолкли, и руки сложили, и где-то тут рядом брат в лагере или в тюрьме сидел и боялись пойти спросить или там поднести кусок хлеба. Вот вы будете читать братские журналы, те маленькие еще, которые 76 по 97 год, и найдете там скорбь братскую. Я удивился уже, 30 лет проходило, 40 лет проходило, и братья говорят, мы до сих пор виновны за тех братьев, которые где-то в слезах вопияли к Богу, и некому было утешить или посетить. А вы всех бы найдете вы в журналах хоть одну слезу или хоть одну скорбь. Так издалека, да, тогда все сидели, так сидели, сидели, проходят мимо, мимо, мимо. Ну скажите, что надо было возвысить голос. Братья и сестры, не найдете вы ни в журналах, ни в документах себе ни следа скорби, что это было. И вот это служение, когда братство начало путь, сразу был поднят вопрос. Совет родственников узников и ходатайство. Когда наш старец Ленин Григорьевич Буш отошел в вечность, меня избрали временно ответственным за церковь, я положил в своем сердце так. Буду писать каждому узнику, и будем писать ходатайство по каждому срочному сообщению. Но мне пришлось заплатить за это, братья и сестры. На 3 года с города меня отправили. Когда взялся уже подполковник КГБ за мою голову и так далее, пришлось немножко трудновато. Но, братья и сестры, этому правилу мы не изменили. До самого последнего узника писали ходатайство и писали узник. К празднику я покупал 150 открыток и с Рождеством Христовым всем. Доходили, не доходили, возвращались там, опять вызывали милицию, опять прокуратуру. Но, братья и сестры, я как-то внутри не мог остановиться или прекратить это служение. Я понимал, что братья там между жизнью и смертью. Я тут еще как есть, но там же тяжелее. Ну надо же возвышать за них голос. Отметьте еще вот этот пункт, братья и сестры. Не ходатайствовали за узников. Не ходатайствовали. И вот это служение ходатайства, оно у нас с вами в каждом сердце, в каждой церкви, должно жить до прихода нашего Господа. Так или не так, братья? Так оно должно быть. Следующий пункт. Не поддерживали оставшихся вдов и сирот. Братья-то были арестованы, большая часть расстреляны. Ну а мамы с многими детьми с чем остались, братья и сестры? В основном ни с чем. Какая там пенсия, пособие, зарплата? Да уже и речи быть не могло. И вот когда перелистываешь фотографии тех годов, сердце вздрагивает. Вот фильм «По пути возрождения». Помните там фото? Сидит с балалайкой один, там двое стоят такие вот. Вспоминайте такой один кадр. Не вспоминайте. Фильм «По пути возрождения» смотрели? Не фильм, а слайды. Смотрели же? Давно уже. Давненько. Ну, хотела, чтобы не забывали. Так вот там вот эта семья такая сидит, худая вся, и мама там стоит, вот, и по одежде видно, что за жизнь была в то время. То там сидит одна маленькая девочка, сестра Клава, Никора, которая вот уже до сих пор еще приезжает в лагерь с дедушкой Никорой, где была первая палатка в Кишиневе, где разрушили палатку, потом развалили дом, и на место огорода выкопали огромный котлован по сегодняшний день. А их поселили в одну комнату в общежитии, и по сей день обои живут. Так вот эта бабушка Клава на том фотографии в этом фильме «По пути возрождения». И вот она с детства рассказывает. Боялись принести булку хлеба друг к другу. Почему? Давали 25 лет или расстрел. Когда узнавали, что кто-то кому-то принес 5 рублей или принес полмешочка муки или что-нибудь, чем богатый. Братья и сестры боялись и не носили. Как оправдаться, братья и сестры? Вот читаем, Господь говорит, был болен, посетили, в темнице был, ну, голодный, холодный, одели меня. Вот, ну, прошли эти страшные годы. Но тот, кто мог и не сделал, и придет вечность к ногам Христа. Братья и сестры, как отчитаться? Так лучше бы тебе засудили на эти годы, или лучше бы ты получил расстрел, но чтобы ты до конца исполнил то, что должен был исполнить пред Богом прежде всего. А там уже как Господь даст. И вот, братья и сестры, боялись и не носили. Сколько было слез и детей, и вдов, и сколько было вот этих голодных, бессонных ночей. Трудно пересчитать. И вот, если будете читать братские документы, сейчас никак не найду эту запись, хотелось, чтобы вы полюбили читать братские листки и документы, и вестники истины. Там братья пишут, что из церквей мы принимали помощь только тогда, когда все нужды церкви были удовлетворены самой полнотой и полностью, и узники семьи были обеспечены. Только тогда старшие братья Совета Церквей переспрашивали этот вопрос каждого, брали, чтобы употребить на служение, на издательство и так далее. Если не хватает, в первую очередь семья узников, остальное подождет. Но узники семья, чтобы имели хлеб в доме. Потому что оглядывались на эти 30-е годы, поднимали глаза к Господу, которому придется дать отчет, и трепетали за это служение. Хотелось, чтобы вы тоже отметили вот себе вот этот вот пункт. Хотелось, чтобы отметили, братья и сестры, разницу между путем братства и путем регистрированным. Следующий пункт, который хотелось, чтобы мы с вами отметили – не сообщали народу Божьему. Не сообщали народу Божьему. Что вообще происходило? В руководстве, в отношениях с властями. Вот доброе ли, плохое ли? Вот мы с вами как привыкли? Ну, придет журнал, сейчас разойдется по всем с конца, от самого Дальнего Востока уже через Америку до другого конца Дальнего Востока. Он кругом уже ходит. И мы узнаем. Какие проблемы? За что молиться? Или какая там опасность? Мы с вами привыкли, братья и сестры. А вот когда Тучков начинал свою работу по развалу всех сектантских организаций в Союзе, первое, что он перекрыл, журнал и всю информацию. А потом начал браться за братьев. Он понимал, что если через журнал узнает все братство, что кого-то арестовали или какая-то там беда в решении братьев, начнут молиться. И он понимал, что Бог вступится, и он отойдет. Он очень ясно понимал. И первое, что перекрыл, информационный канал. И беда была, братья и сестры. Вот мы, я прочитаю вам цитату «Вестник истины» номер 3-4, 76 год. «Под давлением извне в руководство было введено несколько лиц, через которых явно предполагалось разрушение всего дела Божьего». Ну, это кого имелось в виду? Бондаренко и Колесников. Сотрудники ГПУ, которые в 30-м году подменили Одинцова, Доцко и Тимошенко. Этих троих арестовали, а Бондаренко и Колесников остались. Но братья знали, что это сотрудники ГПУ. «Мы не считаем безусловно верным, что искренние братья, стоящие в то время в руководстве, не оповестили об этом народ Божий. Конечно, они пострадали. Они запечатлели верность своей смерти в узах. Да и время было действительно очень тяжелое. Но нам кажется, что было бы лучше оповестить церковь, чтобы были всеобщие молитвы, и сила Божия превозмогла бы непременно». Это «Вестник истины» номер 34 за 76 год. Слава Богу, что это подмечено и запечатлено, братья и сестры. Сообщать окружающим церквам, народу Божию, сколько можно, и будем молиться Богу. И сила Божия победит непременно. Вот мы иногда посещаем Румынию. Они гонения перетерпели очень крепкие при Чаушеску. Мы их спрашиваем, вот вы церковь, вы братья церкви, вы хоть знали, что творилось в соседней церкви? Говорят, понятия не имели. Мы боялись сходить спросить, что в соседней, там всех арестовали или еще не всех. И вот враги знали, перекрыли все каналы и следили, если кто пойдет спросить, и этого заберут. И научили всех, каждую сидеть отдельно и молчать. И вот поэтому их громили, братья и сестры. Там у них узников, если посчитать, в тысячах было больше, чем у нас. Или погибших, или расстрелянных больше было. До сих пор молчат. Я ей говорю, соберите хоть книгу, вот как мы, подражайте вере их. У нас посчитаны узники, годы, сроки. Вот они в журналах, посмотрите. Они говорят, да, было бы хорошо бы. Но до сих пор никто ничего не делает. Вот так, братья и сестры, власти приучили, уступили, и до сегодняшнего дня молчат. Ну, сегодня же время свободы. Я говорю, ну, соберите в назидание молодежи. И не могут уже этого сделать. Братья и сестры, хотелось, чтобы мы с вами вот оценили пред Богом вот это служение. Оповещать народ Божий. И вместе поститься, и вместе молиться. Кто немножко в те годы помнит, два раза в год у нас с вами были посты по 3 дня. Было такое, братья и сестры? Весной был 3-дневный пост. И осенью был 3-дневный пост. И надо спрашивать братьев, а что, в сегодняшние годы не надо по 3 дня поститься? Да вроде не надо. А если присмотреться повнимательнее, хорошо было бы, если бы 3-дневные посты мы возобновили. А вспомним с вами посты братьев 15 дней, 17 дней. Михаил Иванович на 23-й день вышел еле живой, начал принимать пищу. Вот вспомним те годы. Почему братья столько постились, братья и сестры? Такое было напряжение борьбы. И когда выходили на передний край вот этого фронта духовного, чувствовали, что да, надо поститься, надо так. Но кто немножко прятался туда, отходил в тыл, то говорил, да хватит и в пятницу там до обеда как-то. Это зависит, братья и сестры, кто на каком крае борьбы находится духовной. Значит, еще ответим мы с вами вот этот пункт. Ну, давайте уже кончим с вами списочек. Теперь равнодушие, братья и сестры. Равнодушие. 1962 год. Отчет оргкомитета нашего братства за 1962 год. «Вселюбящий, всемилостивый Господь ответил нам, в чем же никто не сомневается, и указывает через Слово Свое, что вся Церковь повинна в том, что равнодушно смотрела на то, как десятилетиями тщательно подбирали штат старших служителей-отступников, как они, в свою очередь, имея опыт, тщательно, безошибочно убирали из Церкви и изолировали Церковь от влияния на нее самых преданных Господу, самых любимых Церковью служителей Христовых, чем разобщали церковь со Христом и достигали ее разложения. Все эти разлагающие церковь действия служителей отступников должны были встретить со стороны церкви самое решительное осуждение, самую решительную непримиримость. Этот четверг комитета за 62 год, его можно найти вот этом сборнике братских листков, которые братья провезли в прошлый раз со съездов. Казалось бы, братья и сестры, большой грех или небольшой грех, когда видишь отступление, открываешь Писание, убеждаешь, что да, отступление, и ты понимаешь отступление, и сидишь и молчишь. Братья и сестры, это вина перед Богом. Ничем она не будет оправдана. Ничем, братья и сестры. А что должно было делать? Должно было пред Богом вставать, утвердившись, и обличать, и возвещать истину. Да, так понимаешь, тогда давали 25 лет, расстрелы и так далее. Какая тебе разница, сколько давали? Тебе легче будет перенести 25 лет, чем отчитаться пред Господом, почему ты молчал. Почему ты молчал? Действительно, братья и сестры, разные позиции занимали братья в эти годы гонений. Вот рассказывает такой пример, тогда же вот это было Ежовщина, там врагов народа вылавливали, Кирова убили, начало там движение врагов народа, в общем, вылавливали, выстреливали и так далее. Ну и в одном заводе идет собрание рабочих, и брат сидит, присутствует. Ну и там зачитывает какую-то очередную фамилию, объявляет врагом народа его, значит, надо, чтобы требовать его наказания, высшую меру расстрел, и чтобы все рабочие подписали. Ну, все подписали, не все подписали. Ты там в толпе мог, да вообще мог тихонько выйти, иди домой, я ж в таком деле не участвую. Ну, а если в очередь там стал, писал, не писал, кто там будет проверять, там их тысячи, тысячи. А брат встает и громко среди всего собрания заявляет, а я подписывать не буду. Ну, представляете себе, в те годы. А почему ты не будешь? Я этого человека не знаю, и решать его судьбу не имею права. Вины я его не знаю. На третий день его расстреляли, братья и сестры. А мог сидеть молча? Мог сидеть молча. Долго? Да долго еще мог. Десятилетиями мог сидеть. И брата никто не учил, и церковь ее не обязывала. Но так он понял, когда сила тьмы сгущается, наступает, как Давид, хоть с камнем в руках, но надо выходить напротив. Ну да, так посмотри, он 3 метра, там щит, копье, он воин от юности своей. Но ревность съедала Давида, помните? Не смотрел ни на рост, ни на то, что он умел там с копьем обращаться. Взял вот этот камешек, прощу, говорит, что он поносит воинство Бога живого? Вот что съедало его сердце. И потом, когда пошел вперед, Господь укрепил его, и он ему говорит, я убью тебя, и сниму голову. И действительно, Бог дал ему победу. Так, братья и сестры, еще один вот этот пункт, который вы в записях, ну, все бы полистайте и журналы, кто любит вот листать, братские вестники и так далее, найдите где-нибудь покаяние за то, что было перед ихними глазами, и они знали, понимали, но никогда об этом не понимали голоса, и никогда об этом даже не исповедовались пред Богом. Молча проходит до сегодняшнего дня. Братья и сестры, равно молча не проходит. Иннокентий Константинович на одном из конференций сказал так, братья дорогие, их первичные неисповеданные грехи рождают сегодня вторичные грехи. Вот то, что вчера не исповедано, не оставлено, оно же дает порост и дает сейчас новые ветви, новые плоды. Смотришь, телевизор грех, грех, а ну уберите телевизор с церкви. Да это бесполезно, у нас не уберешь. Почему детей у вас нет в ваших семьях? Один, два и так далее. Да, это понимаешь, вот так, кто как смотрит. И вот начинаешь сегодня перебирать им список, который они отрицать не могут. Посмотрите вот список рядов, грехов в ваших рядах. Почему он у вас? Ни один не ответит, что это же неисповеданное вчерашнее порождает нам новые сегодняшние. А на завтра они вам породят вообще нечто ужасное, из которого будет трудно даже сказать, будет выход или не будет вам вообще выхода. Хотелось, чтобы мы с вами понимали ясно, братья и сестры, и вот этот вот вопрос. Ну, давайте еще мы с вами ответим пару вопросов и споем. Следующий вопрос, братья и сестры, соединение с вот этими сомнительными еретическими учениями. 1946 году присоединили пятидесятников, общество трезвости «Голубой крест», «Братья радости», «Армию спасения» и прочие там пишут. Это они сами пишут и прочие. А я думаю, а куда уже дальше прочие? «Братья радости» — это что такое? Какой-то вид пятидесятников? Да и с пятидесятниками уже понятно. Вот там крещение духом, языки и так далее. А что такое общество трезвости «Голубой крест»? Что мы с ним общее имеем? И так далее. Так начиная с 1946 года соединились, Яков Иванович Житков заявляет: «Забудем теперь, кто евангельский христианин, кто баптист, кто пятидесятник. Все мы теперь братья, все мы одной веры». Накрыл крылом благословения все конфессии, все течения. Братья и сестры, когда-нибудь вы слышали, чтобы ВСГБ каялся за вот это соединение? Никогда не слышно. Ну, где-то по местам сходятся, где-то они не сходятся. Но вы же объявили, во многих местах слились, братаются, браки совместные, крещение, преломление. Но покаяние за это по сегодняшний день не принесено. Вот в чем вся проблема. Ну и, конечно, теперь последний пункт, который мы с вами отвечаем. Введение вот этого положения инструктивного письма. Ясно было руководящим, что эти документы не соответствуют Евангелию. Но они же не были люди из мира, что не могут разобраться. Но по Писанию или против Писания не были, ясно понимали. И силой своего авторитета требовали от всех старших в церквах внедрять эти документы в жизнь. Это сознательное противление Слову Божию и самому Господу. Грех это? Это грех. Вот это последний пункт. Братья и сестры, теперь я предлагаю, чтобы мы с вами спели, чтобы вы немножко так перебрали все, что мы рассуждали. И если у вас появится...